Примечательно, что при мне был драконный феникс, и если дракона я еще мог понять, он покровитель мужского начала, вся его сила и суть прикрепилась только ко мне, никак не распространяясь на девчонок. А вот феникс, создан ли ты верой местного ордена твоих поклонников, с интересом спрашиваю у птица. Тот, понятное дело, ничего мне не ответил, не так надо общаться с духами, но это дело будущего. Проблемы надо решать по мере поступления, но полноценно с Фениксом надо будет пообщаться и понять, что же ему от меня надо и что его присутствие мне в принципе дает. Сейчас же нужно провести задуманный ритуал, чтобы послать духа к ордену Феникса, конкретно к известным мне членам, Матуну и Макинсию. Пускай дух поспрашивает у них о непонятной слежке, ну и пояснить, что это крайне некультурное поведение. Долго выбирать духа для призыва я не стал, за мной все висел след от убийства Ватана. По праву силы через эту метку можно будет вызвать так называемого небожителя, то есть одного из божественных слуг. Сам по себе Ватан повелевает так называемой дикой охотой, и хотя в германской мифологии это не совсем то же самое, как в кельтской, но связываться с этими ребятами себе дороже. А вот более поздняя итерация Ватана, более известная как Один, управляет целой армией разнообразных слуг. Там и инхери, то есть души героев, попавших в Вальхаллу, и берсерки, то есть оборотни-медведи, вместе с Ульфхиднар оборотни-волки, что составляли гвардию Одина. Ну и конечно же валькирии, посланники и дочери Одина. И если оборотни всех видов ребята отбитые, которых можно только натравить на кого-нибудь. С другой же стороны инхери и валькирии могут послужить хорошими и наглядными посланниками. Кровь твоего господина на моих руках, призыв небожителя через метку богоубийцы, был достаточно пафосным ритуалом, и в чем-то его ария была даже спорной, и теперь ты моя добыча. Плачь и кричи, но смирись перед правом сильного. Свои слова я сопровождал взмахом руки в сторону неба. Отзываясь на мои слова, на небе начался так называемый звездопад. Небожители пришли в движение, ожидая, когда я выберу одного из них для своих целей. Ты дочь и слуга, посланник мира иного, найди тех, кто вмешивается в мою судьбу. Валькирия была более очевидной кандидатурой на роль посланника, чем вечно бухие герои прошедших войн. И в ответ на мой выбор одна из ярких полос звездопада стала чуть ярче, подтверждая мой выбор. Маренка штудировала трактаты заклинаний духа. Больше она никогда не будет беспомощной перед потусторонними сущностями. Она еще покажет всяким пошлым демонам, чего стоит гордая дочь семейства Ма. Дядя Тун был только рад таким порывам своей племянницы. Он сам не раз сталкивался со всякой потусторонней дичью. В их мире очень опасно быть прямым как палка бойцом, который ничего не смыслит в тонких материях. Да и в прямом противостоянии силы на силу, полезно иметь туз в рукаве. Особенно важно это в такое непростое время, как сегодня. Непонятное шевеление некоторых мастеров, в том числе и внутри ордена. Непонятный юноша, с историей про путешествие во времени. Все это точно выльется в проблемы, в этом можно было не сомневаться. И в этот момент Матун почувствовал себя пророком. Ибо только он подумал о предстоящих проблемах, как проблемы тут же начались. Сначала мастер разума почувствовал возмущение в мировой энергии. Потом в его кабинет прибежал один из учеников. «Мастер Ма!» — воскликнул Хей. «Там, я чувствую!» — Матун кивнул. «Нет, небо!» — парень усилием воли взял себя в руки и все же закончил свою мысль. «Небо падает!» «Что?» — такого Тун совершенно не ожидал. Подскочив на месте, он побежал к окну, чтобы лично увидеть, о чем идет речь. Матун прибежал к окну и увидел, что небеса действительно казались странно искаженными, словно плавились и растекались, как краски на холсте. Это было нечто невиданное и непостижимое, даже для опытного мастера разума. Хотя, правильнее будет сказать, что это было непостижимым именно для Матуна и его учеников. Странное видение неба, которое не падало в восприятие мастера, а искажалось, было не реальностью, а видимой интерпретацией странных ощущений. Матун закрыл глаза, чтобы не отвлекаться на странное видение, и начал вслушиваться в свои ощущения. Небо не двигалось. Судя по спокойно идущим по улице людям, физически вообще ничего не происходило. Но вот на энергетическом уровне это было немыслимо. Множество источников силы, достойных самых могущественных мастеров, вдруг начали двигаться в небесах. Это казалось просто немыслимым, если только все великие мастера мира не решили вдруг сесть в самолеты, чтобы исполнить воздушный танец над Токио. Либо же все эти истории про небесные царства, иные миры или загробную жизнь оказались правдой, и сейчас створы небес открываются прямо здесь. Нам нужно срочно найти причину этого искажения», — сказал Матун, все еще смотря в окно. «Хей, найди Ренку и приведи ее ко мне. Мы отправимся на переговоры к сильнейшим мастерам города, чтобы обсудить эту аномалию». Хей поклонился и выбежал из комнаты. Матун же продолжал анализировать свои чувства. Движение источников силы продолжалось недолго, буквально только Хей унесся искать Ренку, как искажение прекратилось. Вместо этого в глазах Туна небо как будто раскрылось, послав луч света прямо в сторону мастера разума. Это было неожиданно и, в некоторой степени, даже страшно, а потому Матун отпрыгнул в сторону. Вот только этот странный луч не был атакой. Свет упал на пол, постепенно формируя изящную женскую фигуру. Несколько минут, и вот перед мастером разума предстала прекрасная девушка с густой копной блондинистых волос в мужской одежде. «Ты ли тот, кто докучает убийце моего отца?» Глава 36. Матун был достаточно опытным и разумным мастером боевых искусств, а потому он очень быстро, почти моментально, принял оптимальное для себя решение. Он попытался скинуть эту проблему на мастеров Рёдзенпаку. Они были главной силой, сидящий в Токио, и хотя их было не так много, чтобы контролировать вообще все, но любой серьезный вопрос все же следовало скидывать им. Более того, конкретно в данной ситуации обратиться к старейшине и его товарищам было и более целесообразно, потому как Матун не имел ни малейшего понятия, что делать с посланницей небес. «Я даже не знаю, о ком ты говоришь, дочь неба, ведь Иевата начал китаец, но был перебит. Ты знаешь его под именем Камура Такаши. Ах, этот...» Матун тяжело вздохнул. Иногда ему очень хотелось проклясть тот день, когда в его тихую и размеренную жизнь ворвался этот странный парень, называющий себя путешественником во времени. Он был здесь, но, насколько я знаю, мы решили между собой все разногласия. И если ты ищешь союзников в борьбе с ним... И снова странная красавица перебила старика. «Никакого уважения. Он убил моего отца, бога Одина. Ты правда думаешь, что старый воин сможет справиться с ним?» Матун почувствовал, как холодный воздух словно окутал его, жестко сжимая грудь, когда девушка произнесла имя своего отца. Это было какое-то воздействие, намеренное или нет, но неприятное, это точно. Тун знал, что некоторые существа могли называть себя богами, и когда-то подобные оригиналы бродили по земле, создавая легенды о себе. И с каким бы скепсисом современные практики не относились к божественности подобных существ, отрицать их силу среди современников было бы глупо. И услышать, что юнец, и 30 лет не разменявший, убил кого-то подобного, как бы старик Фурин Дзини перевозбудился от такого известия. С него станется попытаться вызвать парня на поединок прямо здесь и сейчас. Матун до сих пор помнил, как молодой Хайта носился по всему миру, бросая вызов каждому, хоть сколько-нибудь известному, бойцу, и уже предчувствовал новые проблемы. А ведь даже то, что уже на нем висело, никуда не делось. «Хорошо», — кивнул мастер разума, стараясь как можно незаметнее приготовиться к поединку. «Просто на всякий случай. Что ты тогда хочешь от меня?» Ответить дочь Одина, если верить ей самой, не успела. «Хей, посланный за Ренкой не забыл свое задание и со всей ответственностью выполнил его. Парень был даже слишком ответственным, так как даже не подумал стучаться, а сразу же распахнул дверь комнаты, не дав собеседнице Матуна даже рта раскрыть. Тун не винил ученика. В конце концов, в его восприятии небо падало на землю, тут не до вежливости. К тому же он буквально только что оставил своего мастера одного в комнате. В такой ситуации тяжело представить, что появятся неожиданные гости, и в любой другой день Тун не стал бы как-то ругать ученика за подобную порывистость. Ключевая часть тут в любой другой, так что Хию знатно перепадет за подобный фейл. «Дядя», Ренка непонимающе оглядела неожиданную гостью. «Кто это?» «Я дочь Одина, дитя. Таких как я вы, смертные, называете валькириями», — степенно представилась гостья. «Если же тебе нужно имя, то я Ульва, что значит волчица». «Чё?» Ренка не сразу поняла, что за хрень ей пытается впарить эта странная девица. «Кто? Если не знаешь, что сказать, то лучше молчи, ибо тот, кто молчит, редко совершает ошибки», — почти доброжелательно советует валькирия, после чего поворачивается обратно к Матуну. «Последнее время убийцы богов докучают духи соглядатой, и чтобы отвадить их, он призвал право победителя и поручил мне разобраться с этим делом». «Разобраться в каком смысле?» Матуну совершенно не понравились ассоциации, которые возникали в его голове в этот момент. На мое усмотрение, Ульва смотрела спокойно, даже холодно. Но при всей моей нелюбви к убийце, я предпочту просто уничтожить шпионов. Жестоко, заметил Матун, что несколько расслабился. Сам он за Такаши не следил. Так что осталось только убедить в этом эту странную валькирию, и тогда она от него отвалит. Со всем остальным пускай разбираются в Рёдзенпаку. Попытайся убедить меня, что поступил бы по-другому, предлагает девушка. Не вижу в этом смысла. Я высказал свое мнение и на этом все. И, как я уже сказал, мы с Такаши уже. Так это из-за него, вклинилась Ренка. Матун же медленно выдохнул сквозь зубы. У Хия только что появилась напарница на дополнительных тренировках. Или лучше вообще отправить ее к отцу. Пускай Кинси сам со своей дочерью возится. Мы с Такаши, чуть повысив голос и послав племяннице недовольный взгляд, повторил старый мастер, решили все вопросы между собой. Я не следил и не слежу за ним. Сейчас он тесно общается с другой группой мастеров. Могу подсказать, где их искать. Ты не врешь, валькирия кивнула, не сводя с мату на своих холодных глаз. Но и правды не говоришь. Не надо играть со мной. «Человек, я дочь Одина, и мне сложно отказать в мудрости». Матун вздохнул и закрыл глаза, пытаясь сдержать раздражение пополам с волнением. Ситуация усложнялась с каждой минутой. Он действительно не следил за Такаши самостоятельно, но имел сразу два предположения о том, кто мог это делать. Драться с дочерью бога он не имел никакого желания, но и натравлять ее на своих братьев по ордену или их союзников в Токио не имел ни малейшего желания. Мысленно послав парочку проклятий на голову этого тупого мальчишки, что умудряется генерировать проблемы просто фактом своего существования, Матун приступил к переговорам. Ульва слушала китайца внимательно и молча. Она действительно видела его насквозь, как бы тот ни пытался играть словами и не укрывался своей силой. Ее отец, испив из источника мудрости, приобрел знание, недоступное не только обычным смертным, но даже иным богам. И пускай валькирии имеют менее десятой части этих талантов, но даже это огромное благословение для ее мыслительных способностей. Да и в имени ее тоже сокрыто немало, потому она и уточнила его значение, как намек для смертных. Волки Одина, особая гвардия Ульфхиднар и те валькирии, что носят волчьи имена, всегда были на особом счету в царстве великого викинга, и ценили их в первую очередь за ум и хитрость. И даже убийца богов призвал ее именно за навыки посла, и как бы китаец ни пытался извернуться ужом, она оставалась непреклонной. «Оставь свои кружева», — прервала попытки оппонента убедить ее в своей правоте. «Я вижу, что ты не следишь за ним сам, но точно знаешь, кто этим занимается. Только предполагаю», — поправил ее мастер кунг-фу. «Неважно, мне нужно имя. Ты требуешь то, что я не готов дать». Матун принял боевую стойку. Договориться миром не получилось, и я не собираюсь. Но старика прервали еще раз. Ульва дурой не была и ждать, пока враг нападет, первым не собиралась. Для меня день начался абсолютно спокойно. Можно сказать, что ничто не предвещало беды. Совершенно тихое утро, салат из свежих овощей на завтрак. Минут 40 я провел внутри своего карманного мира, который я когда-то назвал дачей. Уже сколько раз я обещал себе взяться за это место всерьез, да все как-то не досуг. Хорошо хоть порядок удалось навести. Все же из дачи можно было реально извлечь огромное количество пользы. Единственная проблема была в ресурсах, необходимых на строительство и апгрейд любых построек в этом пространстве. Даже проблему со временем я успешно решил, благодаря путешествиям в будущее, где мы с Саико развлекались в виртуальном пространстве. Вот только виртуальные ресурсы для использования на даче не подходили. Все же награбленное во время постапокалипсиса уже было пущено в дело или лежало до лучших времен. Помимо кузни, костра и небольшой лесопосадки, которые появились еще в самом первом мире, тут также появился небольшой сад и огород, колодец и что-то вроде дома. По внешнему виду это было скорее тропическое бунгало, чем классический японский или русский дом, но да и ладно. Главное, что все положенные бонусы оно приносило. Зашел я туда по большей части, чтобы немного покопаться в огороде, да посмотреть, что у меня есть из металлов. Мне все еще нравилось работать руками, и пока мы находимся в этом мире и этом времени, можно было рассчитывать на совместную работу с Сигурой. По большей части сейчас дача находилась на самообеспечении. Зола и сталелитейные шлаки шли на удобрения для посадок. Лесопосадка же обеспечивала меня древесиной для изготовления древесного угля. так что имеющиеся постройки будут потихоньку улучшаться сами собой, а вот для постройки чего-то нового уже потребуются ресурсы извне, и в целом, при наличии некоторых ингредиентов, можно будет сделать место для проведения ритуалов. Так-то колдовать можно было бы в любом месте, но если нужны бонусы, то тут надо создавать правильный защитный круг, колдовской массив, да и стационарный источник энергии неплохо бы приделать. И буквально для всего этого нужны были достаточно редкие в техногенном мире ингредиенты. Этим можно будет заняться параллельно с разборками, которые по-любому возникнут с местными мистиками. И надо сказать, что мысль про разборки была чуть ли не пророчеством. Уже на пути в школу, я почувствовал знакомую ауру, толкователь снов из знакомой мне группы акашитов. Вернее, мастер кунг-фу из Рёдзенпаку, конечно же, потому что сами они себя акашитами и уж тем более мистиками не считают, как в принципе и большинство мистиков. Стоял толкователь снов недалеко от станции монорельса и мрачен был как ангел смерти. Я предполагал, что мой подарок Сигуры вызовет вопросы, но не думал, что вопросы будут предъявлять в подобной атмосфере. Так-то акашиты местные показались мне плюс-минус адекватными ребятами, особенно по сравнению с подавляющим большинством своих собратьев по ремеслу. «Приветствую, Маккинси», киваю ему. «Что привело вас ко мне, а ты не знаешь?» — спросил он меня внешне спокойно, хотя энергия его вихрем закручивалась вокруг тела. Акашит, а в этот момент он вел себя именно как акашит, был готов к бою. «Могу предположить», — пожимаю плечами, вспоминая огонь Прометея, который Сигурой сравнила с техниками Ордена Феникса. Маккинси медленно выдохнул, пытаясь унять бешеную пульсацию энергии вокруг себя. Я даже зауважал старика, который пытался сначала поговорить, при том, что по всем признакам ему просто хотелось мне вдарить. Чуть успокоившись, он все так же мрачно посмотрел мне в лицо. «Зачем ты напал на них?» — задал он вопрос, который поставил меня в откровенный тупик. «Напал на кого?» Теперь уже он несколько сбился с настроя от моего вопроса. «На мою дочь и двоюродного брата, Маренка и Матун. Только небо знает, как же мне в этот момент захотелось ударить себя ладонью по лицу. Догадаться, что именно произошло, было проще простого. Я ведь буквально вчера отправил к Матуну посланника, который должен был решить проблему с непонятными духами-соглядатаями. Что ж, похоже, что Валькирия, призванная при помощи мистического ритуала, вела достаточно агрессивную дипломатию. Что с ними произошло? Уточняю масштаб проблемы. Если хоть кто-то был убит, то боя не избежать, все кончатся кровавой вендеттой, и винить в этом можно будет только меня. Шуганул, называется, слишком наглых мистиков. Твоя посланница ворвалась в ресторан Матуна и избила его, его ученика и мою дочь. Кинси смотрел на меня подозрительно, но даже так до него начало доходить, что ситуация тут странная. Просто избила и все? Что за вопрос? Кинси чуть ли не сплюнул себе под ноги, но почти сразу же притих. Все же мы были около станции общественного транспорта, в кругу кучи людей. Она кого-то искала, и когда ей не понравился ответ Туна, началась драка. А к вам она не заходила? Задаю еще один вопрос, но сразу же отбрасываю его в сторону. Хотя нет, если бы она была там, то тебя бы тут не было. Пойдем, с нее станется ворваться туда посреди дня. Стой, он выставил перед собой руку. Ты ответишь на мои вопросы, и только потом мы решим, что делать. И вот вроде он молодец, не драться полез, а решил разобраться, да только время терять не хотелось совершенно. Настолько не хотелось, что даже мелькнула мысль самому попробовать настучать по голове акашиту. Но эта мысль была тут же задвинута подальше. Мало того, что мне концептуально не везет в прямых боестолкновениях, так на бой мы точно потратим больше времени, чем на пояснение. За мной уже некоторое время постоянно следят духи, и первые, на кого я подумал, были вы. Мы так и остались перед станцией монорельса, но чуть в стороне, так что никому не мешали. Конкретно ваш храм и твои родственники. И я сделал ответный жест, послав духа спросить, что вы делаете и зачем. Это были не мы, тут же открестился Кинси. И Тун сказал, что твой дух был вполне материален и называл себя дочерью бога. Валькирия, пожимаю плечами, лично для меня это все объясняло, а он может сам разобраться. И ее задачей было именно спросить, что и зачем. И если она вступила в бой, то либо Тун напал на нее первым, либо его ответ ну очень не понравился Валькирии. На этом в принципе и решили. Не то чтобы Маккинси сразу же мне поверил, но спорить тут можно было до бесконечности. Куда проще было реально вместе пойти к Туну и уже у него узнать подробности. Сама ситуация выглядела реально тупой, как в отношении самой Валькирии, которая решила не ограничиваться словами, так и в отношении семейства Ма. Чувствую себя родителем, к которому пришли жаловаться на драку его ребенка в школе. Это было бы забавно, если бы в итоге не творилось со мной. Да и скандал с Кенсием закончился бы дракой, в которой мне было бы очень сложно обойтись без серьезных потерь. Это при условии, что вообще удастся победить одного из сильнейших акашитов города, еще и обученного секретом толкователей снов. Так что мы бегом отправились в Рёдзанпаку. Буквально бегом, а не на монорельсе или каком-либо другом транспорте. Шустрый китаец скакал по крышам и заборам как самый заправский ниндзя. И если бы не частичный переход моего тела на энергетический план существования, то я с большим трудом за ним поспевал. Если это такая месть, то слишком мелочно и даже тупо. С другой стороны, со старика станется и просто идти прямым путем. Меня-то они считают мастером подобным себе, хоть я и пытался объяснить разницу между акашитами и более классическими мистиками герметических западных школ. Но все это лирика, которая почти сразу же вылетела из головы. Уже на подходе к храму акашитов, можно было почувствовать, что на территории храма идет бой между двумя по-настоящему могучими мистиками. Как только мы оказались у ворот Рёдзанпаку, я почувствовал, как волны магической энергии буквально разрывают пространство. Что ж, можно считать, что Валькирия нашлась, качаю головой. Ее осталось только утихомирить. Ну и шутки шутками, а утихомирить малого божественного духа действительно было нужно. По крайней мере, я так думал. Открыв ворота храма, мы увидели крайне занимательную картину. Двор акашитского храма как будто артиллерией был перекопан. Разрушения, воронки в земле, проломленная стена зала для тренировок. Но виновниками всего этого были не снаряды, а всего два бойца. Девушка, густая и как будто звенящая энергия которой выдавала в ней небожителя. И старейшина, который сейчас выглядел чуть ли не как демон во плоти, что избивал несчастную Валькирию. Такой херни я никак не ожидал. Глава 37. Нет, я понимаю, что даже лучшие из Валькирий не были сильнейшими представителями своей мифологии. Так еще и я при призыве главным критерием указал не силу, а способности к дипломатии и поиску шпионов. На хитрость, грубо говоря, и оперируя терминами скандинавских небожителей. Но даже так, это бессмертная дева-воительница, которая по словам Маккинси уработала Матуна, силу которого я уже мог оценить самостоятельно. И что же я вижу в итоге? Старейшина просто безжалостно мордовал дочь Одина, уверенно отражая ее атаки и сокрушительно контратакуя. Валькирия, в свою очередь, размахивая мечом и когтями на свободной руке, пыталась получить преимущество в бою хотя бы при помощи магии. Думаю, как раз ее заклинания и стали основной причиной всех разрушений. «Это она?» – спросил меня Маккинси, также в некотором шоке рассматривая происходящее. «Судя по энергетике, да, отзываюсь», продолжая анализировать происходящее. Старейшина, кажется, умышленно обходил определенные точки повреждения, которые могли бы скорее завершить бой. Возможно, просто щадил противника, а может быть, хотел захватить ее в плен. Хотя, глядя на их бой, нельзя было исключать и такой вариант, что он просто играется с противником. «И что ты собираешься делать?» Снова заговорил китайский мастер, продолжая рассматривать продолжающийся поединок. Вместо ответа я молча поднял руку, создав за спиной Валькирии портал, через который схватил ее за шкирку, притянув к себе. Подобный фокус изрядно удивил акашитов, но в еще больший шок они пришли, когда дочь Одина открыла рот. «Убийца, ага, и тебе здравствуй», оправдываться и объяснять что-либо было решительно бессмысленно, а потому я сделал морду кирпичом и продолжил, как будто так и надо. «Что вы тут устроили? Можно назвать это дружеским матчем», хохотнул старейшина, оглаживая свою бороду. При этом он даже близко не походил на человека, что только что сражался с крайне могущественным противником. Вот только эта милая дама явно настроена несколько враждебно. «Матч?» – вопросительно поднимаю бровь. Как я и подозревал, он не воспринимал это противостояние серьезно. Это подтверждалось и теми эмоциями, которые я мог уловить своей эмпатией. И что насчет враждебного настроя? Второй вопрос адресовался уже Валькирии, которая недовольно переводила взгляд с меня на старейшину. Рука, пальцы на которой были преобразованы магией в когти, нервно подергивалась. Боль от подобных глубоких и грубых боевых мутаций должна быть адской, но один, со всеми его итерациями, не просто так считался безумным богом и покровителем всевозможных измененных состояний сознания. С расстояния вытянутой руки я чувствовал, как эта странная валькирия преобразовывает собственную боль в силу, ритуалом очень похожим на ритуальные пытки и казни чернокнижников. Интересную исполнительницу мне подсунул договор по праву победителя. С таким переговорщиком и никаких зомби не надо, она сама может кучу проблем принесет на ровном месте. «Ты сам приказал мне найти тех, кто следил за тобой», — отозвалась валькирия, рывком плеча вырываясь из моей хватки. «Вот я и ищу их. Интересный способ найти кого-то, мне нравится», — хохотнул старейшина, но почти сразу он бросил на меня серьезный взгляд из-под бровей. «Да и сама ситуация крайне интересная. Я встретил его взгляд спокойно, не видя смысла чего-то стыдиться или оправдываться. Хотя кое-что все же сделать нужно будет. Как бы они сами не открещивались от звания акашитов, эта земля все же была их святилищем, а потому устроенный беспорядок нужно устранить. Обманчив дней и лет круговорот, опять приходит тот же день недели, и тот же месяц снова настает, как будто он вернулся в самом деле, повинуясь заклинанию время для разрытой и разорванной земли повернулось вспять. Прямо на глазах все вернулось в норму, как будто ничего не было. «О, интересный трюк», — удивленно протянул старейшина, наблюдая за восстановившимся ландшафтом. Остальные мастера тоже с интересом осматривались. Да даже валькирия с некоторым уважением покосилась на меня. Для многих народов и мифологий манипуляция времени были очень сложной темой, и все же хотелось бы вернуться к нашей ситуации. Так что же за дама, и почему она напала на Рёдзанпаку? Я, валькирия уже начала было сама отвечать за себя, но я тут же ее перебил. Норовистая кобыла хотела таким образом завуалированно меня оскорбить, так как обычно вождь говорит за подчиненных. Кто бы что ни говорил про скандинавские тинги, но есть разница между совещанием всех значимых, читай свободных, людей и встречей двух и более равных. Цыц, вербальный посыл сопровождался резким жестом. Символ того, что я не собираюсь с ней спорить или соперничать, я повелеваю, и она обязана подчиниться. К ее чести, валькирия тут же захлопнула рот и больше не отсвечивала. Уже некоторое время, меня преследуют духи, что следят и наблюдают за мной, пытаясь оставаться в скрытности. Вот и я решил выяснить, кто это сделал и зачем. Понятно, старейшина на несколько мгновений задумался. Я сам не следил за тобой, Такаши-кун, но точно так же я не слежу за своими друзьями, что проживают в этом доме. Весьма обтекаемый ответ, качаю головой. Ответ был не только обтекаемым, но и довольно показательным. Старик не сказал твердого «это не мы», и оправданий в духе «я не могу быть уверен», тут не пришьешь. Но дело ваше, валькирия уже пришла в ваш дом. Надеюсь, она смогла донести мое недовольство данной ситуацией. А да, прекрасный бой получился, старейшина подмигнул валькирии. С большим удовольствием размял свои старые кости. Валькирия в ответ посмотрела на него так выразительно, что будь она дитем современной эпохи, она точно показала бы старику фак. Но даже без распальцовки в виде фаллического символа, ее реакция была более чем выразительна, что лишний раз позабавило старейшину. «Но почему тогда пострадали Тунырёнка?» — спросил Кинси, у которого так-то родня пострадала во всей этой ситуации. И в этот раз я переадресовал его вопрос валькирии, так как сам вообще не в зуб ногой, что там вообще произошло. Он также любит играть словами, как и этот старик, — отозвалась валькирия, смотря при этом мне в глаза. Не ответил ни на один вопрос и первым приготовился к драке, как и юноша с девушкой в его доме. Только дурак будет ждать, пока на него нападут, киваю, уловив ее мысль. Всегда лучше бить на упреждение. А если бы они не напали, все еще недовольны, но уже не так враждебно спросил Маккинси. Тут уже каждый сам пускай решает, когда он готов рискнуть, а когда нет, пожимаю плечами. Я бы рисковать не стал, и никому бы из своих знакомых не посоветовал бы. И как бы Кинси не морщился, но со мной никто спорить не стал. Все же здесь живут мастера боевых искусств, для которых подраться так же естественно, как пообедать. Так что можно сказать, что расходимся миром. Я уже собирался со всеми распрощаться и просто уйти, и так уже опоздал как минимум на первый урок. Вот только старейшина хотел уточнить еще кое-что. Могу я узнать, почему она называет тебя убийцей? Спрашивая, он внешне совершенно расслаблен. Вот только это мало что значило в случае акашитов его уровня. «Потому что я убивал», пожимаю плечами. «Это логично, не правда ли?» Киничи не понимал, что за ужас тут творится. Он уже успел познакомиться с некоторой оригинальностью, если не сказать чудаковатостью, своих мастеров, но сегодня это было что-то с чем-то. Началось все с новости, что у мастера Ма, оказывается, есть дочь, Маренка. Девушка была красива и, что было неожиданно, несколько побита. Она и еще несколько человек, связанных с мастером Ма, пришли в Рёдзанпаку после нападения со стороны Такаши. Услышав все это, Кеничи вообще перестал что-либо понимать, что вообще произошло. И как бы он ни пытался расспрашивать других, толком ему никто ничего пояснить не мог. Более того, некоторые даже высказывались в защиту Такаши, пока мастер Ма был мрачнее тучи. Ну и как вишенка на торте, на Дадзё тоже напали. Ну как напали, сначала все началось очень даже прилично. Пришла очень красивая девушка-иностранка, прям топ-модель, и выразила желание поговорить со старейшиной. Кеничи вообще обратил внимание, что среди девушек, занимающихся боевыми искусствами, нет некрасивых. Это было безусловно приятно для глаз, но как-то странно. Ту же Маренку отделали очень качественно, и не похоже, что это уникальный или хотя бы редкий случай. И что, девушки бойцов бьют, а они от этого страшнее не становятся. Странно как-то, но вернемся к ситуации. Пришлая красавица оказалась именно той, кто избил родственников мастера Ма и по совместительству подчиненная Такаши. И тут ситуация стала резко сложнее, ведь девушка, назвавшая себя Валькирией, хоть и подчинялась Такаши, но также не называла его иначе, чем убийца. Ну и пока Кеничи пытался в своей голове сложить все это более или менее в логичную картину мира, ситуация в Дадзё резко изменилась. В один момент пространные разговоры с прощупыванием друг друга сменились боем. И если раньше Кеничи считал, что все мастера Рёдзанпаку монстры, то теперь он воочию убедился, что старейшина был монстром из монстров. Кеничи даже не верил, что человек в принципе способен на подобные фокусы. И уж тем более он не верил, что сам однажды сможет проделать что-то подобное. С другой стороны, Валькирия оказалась тоже тем еще монстром. Пускай ее сила и скорость серьезно уступали старейшине Рёдзанпаку, но меч, который она достала из воздуха, и когти, которые выросли прямо на глазах. Невольно даже вспомнился рассказ о том, что сам Такаши называл себя магом. Выглядело нереально круто. В этом хаотичном бою каждое движение Валькирии выражало смесь ярости и искусства. Однако, несмотря на весь ее арсенал волшебства и физической силы, старейшина явно имел неоспоримое преимущество. Его спокойствие и мастерство, выработанное за долгие годы практики, просто подавляло оппонента. Он легко уклонялся атак и сокрушительно контратаковал. А потом пришел сам Такаши и показал еще больше чудес. Шок в общем, да и только. Кеничи так удивился всему происходящему, что мимо него прошла большая часть диалога между старейшиной и Такаши. «Могу я узнать, почему она называет тебя убийцей?» — спросил старейшина, пряча в бороду улыбку. «Потому что я убивал», — ответил Такаши совершенно буднично. «Это логично, не правда ли?» «Ну что ж, справедливо». К удивлению Кеничи, старейшина воспринял это заявление спокойно, даже с юмором. По мнению парня, на фактическое признание в убийстве и, скорее всего, не одном, надо реагировать немного по-другому. «Мы не стали вдаваться в подробности о себе», — ты ответил тем же. «Я рассказал об этом тому старику, к которому приходила вначале», — подала голос Валькирия. «Ради богов, мне в принципе плевать. И распространяться о себе я не хочу ни из мести или ради каких-то тайн. Мне просто лень тратить время на пустые расшаркивания», — ответ Такаши был довольно грубым. «Если у вас претензий нет, то я тоже не вижу смысла продолжать разборки. Что скажут остальные?» Старейшина не дал ответ сразу. «Мне все равно», — первым отозвался мастер Сакаки. «Я и раньше в эти дела не лез, не полезу и теперь. Я тоже останусь в стороне». Акисама Каэцудзи пригладил кончиками пальцев жидкие усики, после чего добавил фразу, от которой у Кеничи прошли мурашки по спине. «Моя забота сейчас ученик». Все это было очень волнительно. Кеничи испытывал невероятное чувство сопричастности к происходящему. И все это было густо замешано с немалым чувством страха, вполне явственного страха за свою жизнь. Все же есть разница между разборками со школьными хулиганами и вот этим вот всем. Этот страх одновременно с восхищением перед тем, что он видел, приводил Кеничи к мысли, что мир, в который он попал, полон загадок, опасностей и, безусловно, возможностей. Он понимал, что каждое новое знание из мира боевых искусств открывает перед ним новую грань реальности, группу опасных личностей и, возможно, новые угрозы для его жизни. Но он также чувствовал, что не может отступить, теперь, когда он так глубоко погружен в эту историю. Он должен был дойти до конца. Апачи хочет помочь. Громила Апачи, как всегда, был готов заступиться за друзей. «Не надо, Апачи, мастер Ма», — покачал головой. «В этой так ввязалась куча людей. Нет нужды усложнять ситуацию еще больше. Подглядывать нехорошо», — Сигура высказалась в своей стиле, так что было сложно вот так сходу понять, что она имеет в виду. «Что ж, каждый высказал свое мнение», — кивнул старейшина. «Мы не против разойтись. А что насчет слежки? Это ваше дело», — покачал головой старик Фуриндзи, что несколько покоробил Киничи. «Твое и тех, кто за тобой следит, и вы не полезете в это дело». Такаши тоже выглядел удивленным. «В этот раз нет», — Фуриндзи кивнул, он говорил как всегда, но в то же время в них читалась усталость. «Я бы хотел, чтобы вопрос решился бескровно, и я готов вмешаться, если пострадают невинные. Но призывать тебя сдерживаться в отношении тайного врага просто глупо». На этом в принципе вопрос разрешился. По крайней мере, Такаши со старейшиной еще некоторое время обсуждали что-то. Киничи так и не понял, то ли Такаши хотел нанять несколько мастеров как телохранителей, то хотел просто откупиться от Рёдзанпаку, но делалось это так иносказательно и странно, что юный ученик мало что понял. Да и все равно в итоге все закончилось ничем, и Такаши ушел. Вот только Киничи даже после его ухода все еще продолжал раздумывать над случившейся ситуацией. Естественно, это сказалось в том числе и на его результатах в тренировках. Благо мастер Каэцудзи не стал его за это наказывать и нагружать еще больше. «Смотрю, сегодняшние события не оставили тебя равнодушным, ученик», — заметил философствующий мастер джиу-джитсу. «Да, мастер Каэцудзи», — признался Киничи, воспользовавшийся возможностью для передышки и севший прямо на землю. «Я просто не понимаю, что вообще произошло. Непонятное нападение. Такаши говорит, что за ним следили. Это вроде бы не мы, но это не точно». Юноша развел руками. «Это были точно не мы», — поправил его мастер. «Другой вопрос, связаны мы с ними или нет. Родственники мастера Ма», — после недолгого раздумья Киничи догадался, о ком идет речь. «Да, причем не те, кто сейчас отлеживается в нашей Скинсеем клинике, а другая его родня», — Каэцудзи важно покивал. «Поэтому старейшина и не хочет влазить в это дело. Но почему?» — он пощадил гордость Кинсея, видя, что ученик не понимает, — Каэцудзи решил пояснить на примере. «Вспомни, что ты чувствуешь, когда Сакаки или сам Кинсей начинают лезть в дела, которые ты считаешь своим личным делом, в твои отношения с Миу, например. Мы с ней просто друзья», — тут же покраснел парень. «Как скажешь», — Каэцудзи реакция ученика повеселила. «Но сам пример понятен?» «Да, мастер Ма хочет сам решить этот вопрос». Киничи ненадолго задумался, прежде чем задать волнующий его вопрос. «Но ведь если ученик просто будет вместе со своим мастером рядом, то это не уронит его честь. Так ведь?» Поход в Рёдзанпаку вышел откровенно странным. «По-другому и не скажешь. Акашиты явно что-то знали, а то и имели контакты с теми, кто следил за мной, но говорить об этом не хотят. И все же старейшина явно выразил мне свою поддержку. Готов вмешаться, если пострадают невинные. Это был не намек мне не убивать гражданских в процессе. Я не давал повода заподозрить себя в подобных наклонностях. Это был прямой посыл. Если кто-то из любителей подглядывать сунется к моей семье, Рёдзанпаку вступит в игру на моей стороне. В конце концов, это мое дело и тех, кто следит за мной. И тебя устраивает эта ситуация?» — поинтересовалась идущая рядом валькирия, которой надо было нарезать новых задач. «Не особо», — признался я. «По-хорошему, хотелось бы прямо здесь и сейчас просто раздавить придурков, которые за мной следят. В первую очередь они угрожают не мне, а, как верно заметил старейшина, моей семье, тем самым невинным. Но, к сожалению, наши желания не всегда исполняются. Мы сами исполнители наших желаний. Даже боги лишь направляют, а не служат нам», — выдала валькирия избитую для любого скандинава фразу. «Этим и займемся», — смотрю на небо, прикидывая прийти сегодня в школу, пусть и с опозданием, или уже окончательно забить и пропустить сегодня учебу совсем. «След добрался в Дадзё, или ты чувствуешь еще кого-нибудь? Ты видел еще нескольких, которые видели тебя?» — сказала она откровенную чушь. «Сразу видно, дочь безумного бога. Один тоже любил играть словами, что выражалось не только в поэзии, но и в подобных смысловых конструкциях. Я не чую их так, но найти можно. Сит или блот?» — уточняю способ, при помощи которого она собирается искать следующих подозреваемых. Сит был темным, злым, колдовством скандинавов, По факту скорее шаманизм, чем классическая европейская магия. Блуд же был жертвоприношением мяса и алкоголя, которое надо с молитвой сожрать и выпить. Оба варианта предоставляли своим практикам возможность гадания и предвидения. Сейд, осмотрев меня, решила валькирия, выбрав унизительный для мужчин вариант магии. Сейд всегда считался детским видом магии, даром что сам один баловался подобным колдовством, за что его стебал Лаки. «Валяй, я посторожу». Естественно, я не собирался присоединяться к ритуалу. Пускай мне плевать на мнение каких-то там скандинавов о том, что достойно мужчины, а что нет, но вестись на подначки дочери Одина не было смысла. Практика показывает, что некоторые совершенно не ценят доброго отношения, а потому их сразу надо хватать за задницу и держать так крепко, чтобы не дергалось. Глава 38. Пока валькирия колдовала, перенося сознание в высшие сферы и смотря на мир глазами птиц и зверей, я решил написать Саике о том, что меня сегодня в школе можно не ждать. Помимо своей девушки о прогуле также следовало предупредить мать, так что, закончив одно сообщение, я тут же начал набирать другое. В каком-то смысле это даже забавно. Прямо посреди разборок с кучкой мистиков, наблюдая темный ритуал, я думаю о прогулянных уроках. Чувствую себя героем какого-нибудь подросткового аниме. Хотя, если подумать, меня такие мысли уже посещали пару раз. Пока же я строчил сообщение, магия валькирии постепенно перестала бурлить и начала течь более спокойно. Явный признак того, она больше не искала, чьими глазами она могла бы воспользоваться для поиска. «Это порой утомляет», — тихо произнесла она, опуская руки. Волосы ее слегка развивались, будто от невидимого ветра. Глаза птиц и зверей видят много, но не всегда то, что нужно. «Любишь говорить очевидные вещи?» Чуть выгибаю бровь. Валькирия выглядела усталой, и я подошел к ней, чтобы передать часть сил. Смогла определить хотя бы приблизительное место? Да, она с некоторым удивлением посмотрела на меня. Магическая сила, которую я передал ей, была переработана энергией Вселенной, что было достаточно круто даже по меркам небожителей. Огонь, что благоволит тебе, ясно освещает их убежище. Огненная птица, киваю. Лишнее подтверждение, что меня дергает эта мутная секта поклонников Феникса. Не то чтобы в этом были какие-то сомнения, но сам факт стоит запомнить. Феникс скотина крайне прихотливая, как бы не предал в горячке боя. Веди тогда. Хотелось бы закончить все, если не сегодня, то в ближайшее время. Валькирия кивнула и, собрав остатки своих сил, сделала несколько шагов вперед. Влитая и усваиваемая сила быстро приводила ее в порядок. След, который она уловила, вел нас в Якогамский Чайнатаун, крупнейший из китайских кварталов Японии, что тоже не было слишком уж удивительным. Мы быстро продвигались по улицам города, стараясь не привлекать к себе внимания, что было непросто. До Якогамы добираться нужно было около часа на морельсе, где утром было полно народа. Так еще и сам факт двух молодых людей, что вместо учебы катаются по городу, привлекал внимание. Не помогала и сама валькирия, которая осматривала все вокруг и периодически обращалась к своей магии, чтобы уточнить направление. «Уби», хотела она обратиться ко мне, но я не дал ей договорить. «Заткнись», говорю резко, но не поднимая голоса. «Ты привлекаешь внимание, и знаешь об этом». Валькирия на это поджала губы, но спорить не стала. Даже будь она слепком легенды, воссозданной мистицизмом и следом старой религии, а не живым существом, некоторый базис знаний в ней должен закладываться. Один факт, что она говорит по-японски, уже об этом свидетельствует. «Зови меня Такаши», продолжаю говорить тихо, но теперь уже спокойней. «Мне хватает собственных проблем, чтобы еще и дополнительно на них нарываться. Ты мне не муж и не отец, чтобы отдавать такие приказы». Она тоже заговорила тише, но в голосе ее звучал фунт презрения. «После победы над Ватаном я могу претендовать на его права. Если же ты хочешь стать второй женой, то тебе стоит сначала договориться с хозяйкой ключей». Я чуть усмехнулся, обозначив Саика как управительницу и хозяйку в доме. Все же называть ее первой женой пока рановато. Пусть мы и состряпали брак в виртуальной реальности, но это даже для меня было не то. Что уж говорить о Саика. Но между нами, она скорее убьет тебя, чем возьмет в семью. Валькирия на это ответила мне только возмущенным взглядом, но говорить ничего не стала. Мы продолжали движение по улицам города, стараясь ничем не выдать себя. Напряжение вокруг нас казалось почти осязаемым, но несмотря на это, я ощущал определенную уверенность. Валькирия, хоть показывала норов, а свое дело знала и шла по найденному следу уверенно, как будто каждый день ходит этим маршрутом. В конечном счете она остановилась перед помпезным зданием, которое изображало из себя дворец в стиле Сыхуань, с ориентированием по феншую, и в то же время предлагающий гостям высокотехнологичный и комфортабельный отель. Цензура, что тут еще скажешь? Ладно еще Рёдзанпаку, у тех святая земля в виде обычного дадзё, а не храма или монастыря. Все более или менее канонично. Но эти чертовы сектанты умудрились превратить свой храм, а я чувствовал, что это был именно храм Акашитов, в отель. Даже не знаю, что сказать, спасибо, что не бордель. Твои враги здесь. Валькирия кивнула на здание, которое я и сам уже опознал как святую землю Акашитов. Я чувствую троих, два воина и отрок. Скорее всего, ученик одного из них, это была интересная информация. Чувствуешь знакомые следы? Вдалеке, она махнула в сторону Рёдзанпаку. Идут за нами, следят, но не приближаются. Им настолько скучно, я обернулся в ту же сторону. Можно предположить, что за мной пошел Маккинси. А что насчет остальных? Давай действовать быстро. Нет смысла затягивать. Будем штурмовать? Валькирия призвала свой меч, отчего мне очень хотелось сначала прикрыть рукой лицо, а потом этой же рукой хорошенько взгреть дуру. Возможно даже, что и ей тоже достанется по лицу. Сначала попробуем решить все на словах. Высказывать ей за магию посреди улицы я ничего не стал, просто жестом развеял полуматериальный клинок, созданный из призрачной стали. Зайдем внутрь и пригласим их на переговоры. Первыми атаковать не будем. Все равно сражения не избежать, так какой смысл оттягивать? На меня посмотрели как на дурака. Я уже дважды сталкивалась с похожими на этих, и оба раза закончились потасовкой, которую каждый раз начинала ты. Указываю ей на очевидный пробел в цепочке рассуждений. И даже если будет драка, тебе надо будет просто постоять в стороне и не вмешиваться. Можешь защищать себя, но в мой бой не лезь. Пускай договор не предусматривал предательство Валькирии, она уже продемонстрировала свою готовность обойти правила и достаточную степень хитрожопости, чтобы это сделать. Так что подпускать ее к себе в горячке боя, и уж тем более надеяться на нее в бою, было бы неразумно. Сам справлюсь. Она, если и разгадала мою цепочку рассуждений, то никак этого не показала. Просто кивнула и все. Ну а раз все понятно, то нет смысла тянуть. Так что мы вошли в главный холл местного отделения секты огнепоклонников, они же Орден Феникса, они же крайне специфичные акашиты. Реально, от храма в виде отеля меня до сих пор коробит. Главный холл был выполнен с претензией на роскошь и величие. Сочетание традиционных китайских элементов декора и современных технологий создавали впечатление нагромождения, бутафории и даже какой-то безвкусицы, что ли. Понятно, что вопрос вкуса. Осматриваясь вокруг, я невольно черпал из системы знания по архитектуре и декору, отмечая как откровенное отсутствие удобства планировки, в угоду фэншую, так и излишнюю помпезность. Это не было ни монументальной строгостью уединенных монастырей, ни степенной и не раздражающей глаз роскошью огромных дворцов. И на русском языке я бы обозначил все это емким термином цыганщина, ну или китайшина, если на местный манер. В принципе, с учетом национальности мастерома, контакта ордена с местным отделением триад, думаю, я примерно угадал с истоками самого ордена огнепоклонников. В холле было несколько людей, как отдыхающих, что просто валялись на диванчиках и пялились в телефоны, так и персонал, среди которых можно было почувствовать несколько начинающих акашитов. А говорила от троих, замечаю тихо, направляясь к стойке регистрации. Эта мелочь едва ли может именоваться воинами, Валькирия мой укор не оценила. Тебя же интересовали герои, наподобие тех, с кем я сражалась недавно. Таких было двое уже состоявшихся и отрок, способный стать таким в ближайшие годы. Да больше я никогда не буду связываться с призывом, у которого есть причины меня ненавидеть. Головной боли от этой девки больше, чем пользы. Но спорить и выяснять отношения уже было некогда, да и желания особого не было. Не успели мы дойти до стойки регистрации, когда к нам подошла женщина с бейджиком на шее, где была указана должность, менеджер. Я чувствовал ее силу, она же, судя по натянутой улыбке, могла ощущать нас, вернее Валькирию. Что ж, тем лучше, не придется кидаться многозначительными иносказанностями с обычными людьми, можно сразу же перейти к переговорам. «Добрый день, чем могу вам помочь?» – любезно произнесла она, внимательно при этом косясь на Валькирию. «Я особо не фанил, а вот дочь Одина светилась, как маяк в ночи, Так что Акашитка обращалась к Валькирии, проигнорировав меня. Чтобы обозначить, кто есть кто, пришлось пустить волну силы по зданию, заодно подавая сигнал о моем прибытии огнепоклонникам, сидящим в здании. «Передайте господам из ордена, что с ними хотят поговорить», — говорю спокойно. «Может ли мастер представиться?» Демонстрация силы подействовала на Акашитку наилучшим образом. Она тут же сосредоточила на мне все внимание и даже изобразила жест почтения. «Прометей», — чуть усмехаюсь. «Имя Такаши вряд ли им что-то скажет, хотя с учетом слежки и контактов с семейством Ма, могут и узнать его. Но мне показалось забавным назваться именем одного из потомков Хроноса. Я все еще собирался найти повелителя времени и спросить его за подставу с ритуалом. Почему бы не начать с кражи имени его правнука? Мелочь, конечно, но уже положенное начало. Пока все выглядит очень даже прилично», — заметил Сакаки, потягивая пиво из жестяной банки. «Мастер карате, кажется, вообще никогда не расставался с излюбленным напитком, поглощая его просто в промышленных масштабах. С учетом сложившейся ситуации, это может продлиться недолго», — вздохнул Маккинси, с некоторой грустью оглядывая Чайна-таун. «Такаши-кун в спокойные времена рисковал привлечь к себе самое пристальное внимание. После же того, как сразу несколько мастеров ордена предали нас и начали следовать собственным целям». Мастер Ким позамолчал. «Он был суеверным человеком, сложно не верить во всякие мистические символы, когда сам практикуешь гадания и общение с духами. Так что Маккинси очень боялся накликать беду своими собственными словами. Думаешь, что они посчитают его учеником одного из предателей?» Сакаки же подобным не заморачивался и говорил то, что думал. Маккинси задумчиво покачал головой, не отрывая взгляда от улочек города. Говорить об этом не хотелось, но и бегать от правды тоже было бессмысленно. Поэтому немолодой уже мастер решил высказаться в кругу друзей, надеясь, что от этого станет легче. Да и есть все шансы, что как минимум старейшина и Каэцудзи все поняли. Его практики сильно отличаются от наших, так что принять Такаши за ученика предателя будет очень сложно. Вот только эти предатели могут стать очень хорошим предлогом для попытки выведать у парня его секреты. Маккинси покачал головой. Не за это он в свое время боролся и не этому учил неофитов ордена. Подобные отвратительные интриги были скорее в духе падших Вань-Сянь, что из благородных бессмертных превратились в голодных и развращенных мертвецов, но никак не подходили ордену воинов и мудрецов. «Твое слово, Кинси, и слова мастера Туна все еще очень много значит в ордене», — заметил старейшина Рёдзанпаку, поглаживая бороду. «Сверхчеловек», как его часто называли, пребывал в крайне благодушном настроении. Давненько он не имел возможности развеяться в хорошей драке, а та девушка, небожитель, как ей назвал Тун, было очень даже хорошо. Столько тузов в рукаве и явно нечеловеческие физические показатели. Жаль только, что боевыми искусствами девочка не владела, удары были прямолинейны и просты, без всякой изюминки. Битва с ней больше походила на битву с тигром, сильным, но неразумным, чем на поединок с мастером меча. Старейшина продолжал размышлять о сложившейся ситуации, когда его внимание привлекла волна чистой и крайне могущественной ки, пришедшая от Такаши. Да, этот парень не перестает удивлять, и кто бы знал, как старейшина хотел бы попробовать сразиться с ним, а не со слугой, которую тот подрядил в качестве ишейки. Если у него слуга такая, то что же по самому Такаши? А главное, может ли он вытащить из своих закромов не только ишейку, но и полноценного воина? Хех усмехнулся Сасаки. Не только старейшина почувствовал отголосок силы, но каждый из них. Парень напоминает меня в молодые годы. Ты тоже считал себя магом и путешественником во времени? Усмехнулся Каэцудзи. Не, Сасаки то ли не понял насмешки, то ли просто проигнорировал ее. Со всей этой чертовщиной я столкнулся сильно после. Но вот склонность к дракам и обострению любого конфликта у меня была на уровне этого парня, если не больше. Тем временем Такаши и его спутницу провели во внутреннее помещение отеля. С места наблюдения мастеров Рёдзанпаку их никак нельзя было услышать, да и видеть их можно было с трудом. Обе стороны стояли далеко от окон. «Не люблю я такие слежки», — признал Сакаки, вскрывая очередную и, как казалось, последнюю бутылку пива. Пока он квасил, Апачи кормил птиц, что-то у них расспрашивая. Сигура внимательно слушала здоровяка из Таиланда. Кинси вслушивался в ветер и перебирал в руке какие-то ритуальные четки. Да даже Каэцудзи и старейшина пытались изобразить какое-то гадание, ну или просто перекидывались в картишки. Мастер карате был не уверен, что именно они делали, так как всегда держался от мистики подальше. «Сакаки, не хочешь к нам присоединиться?» — спросил старейшина, внимательно рассматривая карты, которые они кидали прямо на землю. «Зависит от того, во что вы играете, покер, очко». Попытался отшутиться каратист с кислым выражением лицо. «Именно поэтому тебе и не нравятся подобные мероприятия, что ты просто не видишь, что там происходит». Каэцудзи со сложным выражением лица пытался понять, что именно им рассказывали карты. Сакаки уже хотел огрызнуться на подобное и даже, как ему показалось, придумал достаточно едкий и оригинальный ответ, но не успел. Как и сказал Маккинси, дело обещало закончиться дракой, а не милой беседой за чашечкой чая. Мастера Ордена Феникса первыми начали разгонять свою ки, готовясь к бою и давя на противника. Хотя, зная характер парня и его манеру общаться, можно было не сомневаться, Такаши не был там несчастной овечкой. Скорее уж он активно бесил оппонентов. «Мы все сказали, что останемся в стороне», — Сакаки продолжал болтать, так как заняться ему было все равно нечем. «А что насчет тебя, Кинси? Пойдешь на выручку своим? Только если он попытается убить их», — мастер Кимпа покачал головой. «Я предупреждал членов ордена, что им не стоит лезть в это дело, и уж тем более не надо пытаться выбивать из других их секреты. Раз уж мои товарищи считают себя самыми умными, то стоит их немного приспустить с небес на землю. Но есть разница между показательной поркой и убийством», — кивнул Фуриндзи. «Мы могли вмешаться сами, без крови», — впервые подала голос Сигуры, что вместе Апачи им действительно хотели бы вмешаться в это дело, каждый по своим причинам. «И чем бы это закончилось?» Старейшина покачал головой, тут же обрисовав вариант, который кажется ему наиболее вероятным. «Тихим конфликтом, который зрел бы как нарыв, пока не порвался бы. И еще большой вопрос, как именно решился бы этот конфликт. Сейчас же все более или менее будет решено, и мы можем». Пока он еще говорил, обострение ситуации все же переросло в конфликт. Простое нагнетание и давление в один миг пропали, став накатывающей волной, что было типичной для атакующих мастеров кунг-фу. Вот только и Такаши был не простым парнем, а потому ответил на агрессию агрессией. Раскат грома, больше похожий на взрыв, прошел волной по району, выбив окна в некоторых домах, а в здании отеля, где проходила встреча, и вовсе выбило часть стены. Проконтролировать ситуацию, закончил старейшина невозмутимо. «Знаешь, Сакаки, теперь парень напоминает мне меня в молодости. Я тоже не принимал для себя полумер. Два сверхчеловека в одном поколении», задумчиво протянул Каэцудзи, забив на карты, которые все равно не могли ничего ему рассказать. «В интересное время мы живем. Я бы не назвал Такаши сверхчеловеком», — Кинси напряженно всматривался в происходящее. «Как мастер тонких материй и энергий, он был поражен тем, что чувствовал от Такаши, или вообще человеком. Все пошло не по плану с самого начала, в чем, скорее всего, виноват сам план. Что бы я ни говорил Валькирии, но в мирный исход не верилось совершенно. Так что я ждал противостояния в том или ином виде с самого начала, но нет. Менеджер спокойно с кем-то связалась, спокойно проводила нас в просторный кабинет, в который сначала подали чай и сладости, принесенные той самой девушкой-менеджером, и только потом появились сами мастера. «Хороший чай, и даже не отравлен, делаю комплимент напитку», спокойно отпивая из поданной мне чашки. «Чай и правда был хорош, по мнению системы. Мы не разбойники», — недовольно заметил дедок, который изображал из себя главного и единственного переговорщика. Его подружка, куда более молодого возраста, из Гучжен, этакими китайскими гуслями, хотя скорее цитрой, в руках, которая скромно села в уголке и начала тихонько играть. Я молча ждал, пока она начнет действовать, поначалу просто игнорируя слова старика. Внутреннюю силу его подружки я чувствовал просто прекрасно, и мне было интересно, что же она сделает. Все же на основе звука можно было построить очень много заклинаний и мистицизмов, воздействующих на разум. Мелодия началась мягко и лилась легко. Что удивительно, в музыке не было даже намека на какие-либо иллюзии и попытки проникнуть в разум. Невольно вспоминается поведение множества культиваторов из китайских новелл, которые постоянно лезут в бутылку. Понятно, что Синьса – это фэнтезия, которая очень быстро скатилась в черте, что, из-за наплыва кучи одинаковых произведений, но все же некий устоявшийся образ китайского мистика уже устоялся в сознании. «Так зачем же вы следите за мной, господа неразбойники?» Возвращаюсь к разговору со стариком, раз уж меня пока не пытаются заворожить музыкой. «Следить?» – переспросил он, будто не расслышал. При этом и он, и его подружка явственно напряглись, чего даже не пытались скрыть. «Насколько я знаю, парень, мы не первые, к кому ты приходишь с этим вопросом. Так и будешь перебирать всех возможных кандидатов, пока не найдешь верный?» «Да, почему бы так и не сделать?» Киваю, совершенно не стесняясь своего ответа. «Что вообще тебя удивляет в моем подходе? Мы говорим о моей безопасности и безопасности моей семьи. И если сам я мог бы просто отмахнуться от кучки приставучих тараканов, то ради семьи я буду убивать. Без шуток, просто приду и ритуально выпотрошу живьем во славу темных богов, чтобы и десятому поколению потомков икался идиотизм предков». Подобное утверждение заставило напрячься китайцев еще больше. Теперь они не просто демонстративно поигрывали мускулами, а уже целенаправленно разгоняли по телу внутреннюю силу. Девчонка также начала нагнетать силу в свой музыкальный инструмент, но все еще без какого-либо давления на разум. «Это очень неприятная угроза, мальчик», — нахмурился старик, и опрометчивая. «Не боишься, что это мы возьмем тебя за горло? Да так, что и потомки вспоминать будут. Это мы узнаем только эмпирическим путем», — пожимаю плечами. «Если только вы не захотите просто объяснить свою слежку, и не прекратите ее. Не думаю, что мы готовы забыть о твоих оскорблениях и тех секретах, что ты украл у ордена». Старик отпрыгнул назад, в то время как девушка резко вернула струны, запуская в меня несколько невидимых лезвий. Звук и ветер, выгибаю бровь, жестом вызвав одноразовый, но невероятно крепкий щит. Не лучшее сочетание. «Валькирия, как у тебя с защитой от магии?» «Получше, чем у многих», — гордо ответила она, не забыв при этом наложить на себя дополнительную защиту. «Все же я, пусть и ценой собственной жизни, но убил Бога. Не игнорируй нас», — воскликнул старик.